И вдруг к нему подходит ларинголог, горловой врач, и спрашивает: Феденька, мальчик, как твое горлышко? Ничего, все в порядке. Ну, не ленись, детка, покажи мне свою глоточку. Ну, на, смотри. Ага. И тогда все, кто был в комнате, перестали брехать, подошли к Шаляпину и, оттесняя друг друга, стали заглядывать ему в рот и выражали при этом бурное одобрение. А он очень спокойно показывал. Кто еще не видал? Ты? Ну, на, смотри. Ага. Наконец он прогнал их. Они отошли в свой угол, встали в кружок, как оперные заговорщики, и начали обсуждать виденное. О, горе! Из тех слов, которые я мог расслышать за порогом, я понял, что пропустил нечто сверхъестественное, чего уже, может быть, никогда не увижу. И тогда я оторвался от косяка, вступил в комнату, робко приблизился к Шаляпину и сказал: Федор Иванович, а мне нельзя посмотреть? Он повернулся. А где ж ты был-то? У дверей стоял. А чего ж не подходил? Побоялся. Маленький. Гляди, не заплачь. Ты что, один остался непросвещенный? Жаль мне тебя, темнота горькая. Так уж и быть. Иди, посмотри. На. Ага. Вы не знаете, что я увидел. Выставив руки, словно предлагая наматывать на них шерстяные нитки, Остужев округляет ладони, соединяет кончики пальцев, руки встретились, оглядел образовавшееся внутри пространство, дал мне налюбоваться и, глядя в глаза мне, крикнул: «Кратер! Небо! Вот!» Из ладони образуется круглый свод. «Купол!» И вот под этим куполом рождается неповторимый тембр шаляпинского баса. Язык, как волна, еле зыблется за ожерельем нижних зубов, и во всей глотке ни одной лишней детали. Она рассматривается как сооружение великого мастера. И я не могу оторвать глаз от этого необыкновенного зрелища. Наконец Шаляпин закрыл рот и спросил: «Ты что, не нагляделся еще, что ли? Чего ты так выпучился? Не бойся, не проглочу. А теперь ступайте-ка отсюда. Работать не даете, осточерчели, дьяволы!» И все толпясь вышли. И я выскочил из артистической, пристроился в кулисе, видел, как мимо, шумно дыша, прошел Шаляпин в сандалиях с золотыми браслетами на голых руках, в золотой диадеме, в шелках, в парче, словно отделился от вавилонского барельефа. Потом услышал, как в зал, расширяясь и нарастая, полетел раскаленный шаляпинский звук. Слушал, смотрел и не мог отделаться от представления об этом огромном поющем раструбе. Особенно в те мгновения, когда Шаляпин брал верхние ноты, и язык дрожал у него во рту. Кончился спектакль, приезжаю домой. Первое, что я делаю, беру зеркальце, чтобы посмотреть, какая у меня глотка. Вы не знаете, что я увидел. Остужев складывает два указательных пальца и потом чуть раздвигает их. Горло пивной бутылки. Небо. Потолок в подвале. Язык, как кулак. А дальше потемки дремучие.